Глава 41. Телефонные разговоры и демон ревности. Алекс. Перезванивая вчера Макару, я боялся услышать что-нибудь вроде «Я развожусь, все плохо, собираюсь уйти в запой», а услышал вполне себе жизнерадостный голос. «Как Солнцегорск? Я хочу приехать». Что, наконец, по-настоящему заинтересовался проектом? «И это тоже». «А что еще? Еще хочу погреть семейство на солнышке, совместить, так сказать, приятное с полезным». «О!» — обрадовался я. «Семейная жизнь налаживается?» «Давно наладилась. В тот раз в клубе ты уехала, а мне стало так мерзко от самого себя. Так что я избавился от девицы, вернулся домой и вызвал жену на серьезный разговор». «Молодец. Так в чем было дело? Если не секрет, конечно». «Даже не знаю, секрет или нет. В общем, мышке названивала одна дура, представлялась моей любовницей. А моя любимая жена, вместо того, чтобы поговорить со мной, накручивала себя целый месяц». «Ого, какие страсти. А что за дура-то?» «Да какая-то Марина из бухгалтерии. Я ее и в лицо-то не знаю». «Значит, разобрались?» «Ага». «И она тебе сразу поверила?» «Кто? Мышка? Ну, не совсем сразу. За месяц успела убедить себя, что я подлец. В общем, из всей этой ситуации я понял одно. При любых сомнениях надо начинать откровенный разговор, не откладывая». «Да, протянул я. Мне бы тоже не помешало откровенно поговорить с Алисой. И не только по поводу этого недоразумения с участием Василисы. Я пытался сразу объясниться, но она меня слушать не захотела. Когда она ушла, я еще пару минут стоял с тортом на лице, осознавая произошедшее. Споткнулась она, видите ли. Ну и зараза эта рыжая». В поле моего зрения нарисовалась Василиса. Она подошла, начала что-то говорить о неадекватности моей секретарши. Этого я стерпеть не мог. Вытолкал ее за шею из номера. И мне плевать, что это было невежливо. Она пыталась сопротивляться, и мне пришлось буквально взять ее за шкирку халата и практически выволочь в коридор. «Там мое платье и сумочка!» — верещала она. Я захлопнул за ней дверь, сходил за ее вещами и выбросил их в коридор. Как ей вообще пришло в голову снять платье в моем номере? Терпеть не могу таких девиц, сходу готовых на все и агрессивно вешающихся на шею. И как я мог думать, что она похожа на Василису из сказки? Я полный кретин. Вчерашний вечер, впрочем, как и весь день, прошел бурно и насыщенно. Уже засыпая, я вдруг подумал, раз Алиса заехала мне в физиономию тортом, значит, я ей не безразличен. Очень сильно не безразличен. Такой поступок, такие эмоции, такая страсть. Уснул я с улыбкой. Алиса. С утра все произошедшее вчера предстало передо мной в новом свете. Я осознала, что не просто вела себя как буйно помешанная, но и фактически призналась Васину в своих чувствах. Это полный провал. Очень стыдно бегать за своим начальником, которому до меня нет никакого дела, и который развлекается с одной из своих невест. Ладно, хоть не со всеми сразу. А может, у них и правда ничего не было? Не это меня сейчас должно волновать, совсем не это. Мне нужно решать, как себя вести. Как я посмотрю в глаза Васину после вчерашнего? Смогу ли я быть спокойной и исполненной чувства собственного достоинства? Звонок телефона. Васин. О, Господи. Вдох, выдох. Улыбка на лице, хоть он меня и не видит. Беру трубку. «Алиса, доброе утро», — произнес он вкрадчивым голосом. «Доброе», — вежливо отозвалась я. «Давай обсудим планы на сегодня». Какой он спокойный и официальный, как будто ничего не было. «Давай ты сам скажешь невестам, что отбор закончен», — вырвалось у меня. «Что?» — удивился Васин. «Почему закончен? То есть я, конечно, рад бы его завершить, но не взбунтуются ли девушки?» «Ну, если ты им честно признаешься, что уже нашел ту, которую искал, что в твоем сердце поселилась любовь и у тебя серьезные намерения...» Почему он молчит? Почему не возражает? Не говорит, что это все ошибка, и Василиса для него ничего не значит. «Возможно, ты права», — внезапно произнес Васин. «Наверное, так и нужно поступить». «Отлично. Я очень старалась, чтобы голос не дрожал. Положив трубку, я бросилась в ванную, включила воду и разревелась. Мама еще не ушла на работу, не хочу, чтобы она услышала мои рыдания. У него с Василисой все серьезно. И от этого мне хочется утопиться и повеситься одновременно». Алекс. «В который раз я хочу завершить этот нелепый отбор, и в который раз мне что-то мешает. На этот раз Глеб, впрочем, уже не впервые. Я размышлял, что именно сказать девушкам, насколько стоит быть откровенным, признаться в своих чувствах к Алисе или просто сказать, что нашел ту, которую искал. И тут позвонил Белобрысый и спросил, как дела с отбором. Все, хватит, я его отменяю. Только не сейчас». «Чего это?» — удивился я. «Как ты знаешь, вчера был круглый стол представителей бизнеса и политики». «А, да. И как все прошло?» «Вполне продуктивно. Но там ко мне подошли отцы двух твоих невест». «Что? Ты же помнишь, что отец Елены — владелец заводов, а Наташа — дочь медиамагната?» «Ну да». «Так вот, они заговорили со мной о благотворительной акции, в которой участвовали девушки, о поездке, которую организовала Альфа-Бета». «И что?» «А то! Не надо им сейчас узнавать о твоем отборе. Если их это разозлит, а это точно их разозлит, они могут здорово помешать нашим грандиозным планам». «Да я скоро в дурке окажусь. Так меня допёк этот отбор. Сколько еще я должен это терпеть?» «Максимум неделя. Потом, когда тендеры будут выиграны, а договоры подписаны, огласка уже не страшна. Но в любом случае постарайся сделать так, чтобы девушки не были на тебя обижены». «Если тут кого и обижают, то только меня». Вспылил я. «Знал бы ты, что они вчера выкинули». «Ну-ка, ну-ка». Оживился Глеб. «Расскажи». «Что-то настроения нет». Я бросил трубку. «К черту все. Гори оно синим пламенем. И Белобрысый с его планами и договорами, и невесты с их дурацкими конкурсами, и их папаши с обширными связями». Алиса. Он перезвонил минут через 15. К этому моменту я успокоилась. Взяла себя в руки, решила быть профессионалом и нормально доработать оставшиеся полторы недели. А потом новая должность, новые перспективы и новая жизнь, в которой не будет Васина. И прекрасно. «Алиса, у тебя есть заготовки на сегодня?» «В смысле?» Я не сразу поняла, что он назвал этим странным словом. «Конкурсы для девушек. Ну или там развлечения какие-нибудь. Надо же их чем-то занять». «Ты же собирался назвать победительницу». «С чего ты взяла?» «Ты сам сказал». «Я этого не говорил». «Надо было на диктофон записать». «Нет, ну как можно так нагло врать? Он же утверждал, что хочет завершить отбор, что встретил ту единственную. Или это я говорила?» «Ладно, неважно. У меня были намётки конкурсов, но сейчас меня осенила новая идея. Я одним выстрелом убью сразу нескольких зайцев, помогу хорошему человеку, обеспечу развлечение малолетнему разбойнику и займу невест на весь день». «Можешь скинуть мне телефон Руслана?» — обратилась я к Васину. «Руслана? Это еще зачем?» «Что за подозрение в голосе?» «Мне нужна его помощь в конкурсе. Мы с ним вчера вечером встретились, и это натолкнуло меня на мысль». «Вы встречались?» — переспросил Васин. «Зачем?» «На свидание ходили». Огрызнулась я. «Не только же тебе развлекаться по номерам с невестами. Я тоже хочу курортной романтики». Я не собиралась этого говорить. Слова сами вырвались из моего рта. Но теперь я этому даже рада. Пусть не думает, что я запустила в него тортом от избытка чувств. «Кстати, извини за торт», — совершенно спокойно произнесла я. «У меня вчера были проблемы с координацией. Весь день спотыкалась на ровном месте. А тебе не повезло оказаться рядом». Алекс. Она встречалась с Русланом, ходила с ним на свидание. Уму непостижимо. А я думал, что тот торт что-то значил. Да не могла она так споткнуться, полная ерунда. Я все видел, я все помню, я не сошел с ума. Она была обижена, разочарована и зла, потому что Василиса вышла из моей ванной. Значит, она ко мне неравнодушна. Или я уже вообще ничего не понимаю. Я собирался сегодня избегать общества невест, но теперь обязательно пойду в их бунгало. Посмотрю, что там замыслила Алиса и как ей будет помогать Руслан.